славить Господа Христа за Его любовь к нам, за Его дела. Только с Иисусом не страшна беда, только в Иисусе счастлив я всегда. Только с Иисусом не страшна беда, только в Иисусе счастлив я всегда. Он всегда со мною рядышком идет, узкою тропою Он меня ведет. Только с Иисусом не страшна беда, только в Иисусе счастлив я всегда. Только с Иисусом не страшна беда, только в Иисусе счастлив я всегда. Взрослые и дети, любит вас Христос, людям всем на свете радость Он принес. Только с Иисусом не страшна беда, только в Иисусе счастлив я всегда. Только с Иисусом не страшна беда, только в Иисусе счастлив я всегда.